Прощение себя. Иногда в процессе терапии, на пути к решению многих проблем, человек начинает укорять себя в прошлых ошибках и неверных выборах. Такое самобичевание мешает прогрессу. Это как тащить на своих плечах тяжелый груз, который вам уже не нужен. Оставьте его и идите дальше налегке. Простить значит перестать злиться и обижаться на поступок, ошибку, невнимание. Прощение — это форма сострадания, а применительно к себе — самосострадание. Без прощения невозможно быть довольным собой, невозможно находиться в ресурсе. Многие понимают, что прощение хорошо влияет на нас. Оно освобождает от горечи и гнева, которые нам мешают. Часто мы прощаем других, но по отношению к себе не так добры. Это оказывается сложно. Понимание причин, которые останавливают нас на этом пути, может облегчить практику. Первое. У всех нас есть прошлое. Мы живем в настоящем и планируем будущее. Но когда мы пытаемся простить себя за прошлое, иногда появляется ощущение, что мы отказываемся от него и от себя в нем. Мы пытаемся освободить часть себя, освободить от того, кем мы были в прошлый момент. А это связано с нашей идентичностью. И здесь важно помнить, в любое время мы делаем то, что именно в данный момент лучше для нас. Если бы мы знали, что все обернется не очень хорошо, или что мы причиним боль себе или другим, мы бы этого не делали. А даже если бы и делали, мы ведь не в силах четко прогнозировать ущерб от своих действий и поступков. И не знаем, будем ли сожалеть о случившемся, и насколько сильно. Седьмое. Сохраните урок от события, что держит вас, но отпустите все остальное. Второе. Мы фиксируем, что сделали неправильно. Травма или обида, нанесенная кому-то, может сопровождаться чувством вины и печалью. И если мы пытаемся простить себя, минуя последствия, то есть печаль, ничего не выходит. Как и остальные эмоции, ее надо прожить. Так простить легче. Третье. Видя свои ошибки и неудачные выборы, мы можем воспринимать себя как ущербных, неправильных в целом, уязвимых. Наша система образования говорит, что любая ошибка плохо и заслуживает наказания, как минимум плохой оценки. Мы избегаем ошибок, а когда совершаем их, стремимся сразу же скрыть. Чтобы простить себя, мы сначала должны признать, что все испортили, взять на себя ответственность и осознать промах. Ошибки, неудачи и неправильный выбор — часть нашего существования. На них мы учимся и растем. Если мы никогда не будем ошибаться, мы останемся в узкой зоне комфорта. Воспринимайте данный неправильный шаг таким, какой он есть, ступенькой на пути вверх. Четвёртое. Легче простить любимого человека. Если наш любимый друг или вторая половинка сделают что-то неправильное, мы скорее воспримем случившееся как разовый поступок. Мы пропускаем их ошибку через любовь и доброту. Однако у многих из нас неважные отношения с самим собой, нет настолько же доверительных и теплых отношений, как с близкими. Когда мы имеем дело с неприятным человеком, которому не доверяем, которого не принимаем и не любим, чаще всего отпустить обиду и простить очень сложно. Так что не забывайте про выстраивание отношений с собой. Некоторые люди прощают себя слишком легко и быстро. Им очень неприятно сожалеть и раскаиваться. Поэтому они легко срываются с крючка. Быстрое прощение — это снятие своей ответственности, перекладывание вины, минимизация своей роли в последствиях ситуации. Это не истинное. Слишком мало саморефлексии по поводу совершенных ошибок и вреда, нанесенного себе или другим. Нет размышлений о том, что можно сделать иначе и как стать лучше. Нет усилий, направленных на устранение ущерба. Такие люди больше нацелены на то, чтобы избавиться от своих негативных эмоций. Надо просто хорошо встряхнуться, и все неприятные переживания просто исчезнут. Подлинное же самопрощение — помогает восстановить чувство собственной значимости и ценности, даже если вы совершили значительные ошибки и причинили большой вред. Все сводится к тому, что вы готовы сделать. Вы должны признать, что совершили, исправить, и если есть возможности, позволяют обстоятельства, взять на себя обязательство в следующий раз поступить лучше. Некоторые люди занимаются самообманом, что затрудняет понимание, когда самопрощение необходимо. Вот примеры такого самообмана. Идея исключительности. Вы считаете себя ответственным и заслуживающим порицания там, где другим дали бы поблажку. Ваш стандарт для себя намного выше того, который вы предъявляете другим. Это форма перфекционизма. Вы ожидаете от себя совершенства, а все, что не идеально, — полный провал. У вас внутренний локус контроля. Вы верите, что контролируете все. А если все идет наперекосяк, это полностью ваша вина. Вы расширяете зону своей ответственности на все. Но в таком случае вы постоянно будете сталкиваться со своими ошибками. Предвзятость. Вы считаете, что можете только все испортить. Каждый ваш поступок будто подтверждает вашу нерасторопность и неадекватность, что усиливает чувство стыда. Вы уверены, что такой человек, как вы, просто не заслуживает прощения. Эти формы самообмана трудно идентифицировать и, соответственно, избавиться от них, так как они нам слишком хорошо и давно знакомы. Точнее, они вшиты в психику тех, кто годами привык так к себе относиться. Например, некая Кристина считает, все плохое в ее личных отношениях происходит только по ее вине. Поэтому, скорее всего, она найдет именно такого партнера, который будет подкреплять данное убеждение в ней вместе с уверенностью в том, что он-то ни за что не ответственен и вообще идеален. И Кристина самоотверженно возьмет всю ответственность и за себя, и за того парня. А отношения из просто плохих перерастут в токсичные и опасные. Давайте представим, что через много лет Кристина все-таки заканчивает данные отношения. Она чувствует себя плохо из-за того, что годами терпела подобное обращение и подводила себя. Она потратила много лет на того, кто пытался разрушить ее целостность. Самопрощение здесь уместно, потому что оно восстановит самоценность и достоинство девушки, которые пострадали от столь неблагополучной связи. Такое часто происходит во вредных для нас отношениях. Кристина должна признать свои чувства и причины, по которым она оставалась с этим мужчиной, а также причины, по которым ушла. Она должна признать существование того, что находилось вне ее контроля и за что был ответственен партнер. Итак, чтобы простить себя, вам нужно признать, что вы конкретно сделали, признать, что вы не можете изменить прошлое, подумать о том, что побудило вас на такие действия. Какую свою потребность, или даже не одну, вы пытались удовлетворить? Какие ограничивающие убеждения присутствовали у вас в то время? Какой опыт вы пережили? При этом вы вовсе не оправдываете себя и то, что произошло, а определяете причины. Если вы их понимаете, вероятность повторения такой же ошибки в будущем уменьшается, а конструктивных способов решить аналогичную проблему появляется больше. Сделать мысленно шаг назад и посмотреть, что вышло в итоге. На результат ситуации. Не только на вред, но и на то, какие уроки вы из нее извлекли в итоге. Если вы думаете, что ничему не научились, скорее всего, вы недостаточно внимательно проанализировали ситуацию и свои эмоции. Подумайте немного о том, как произошедшее изменило вас. Что вы узнали о себе и о других? Каким образом данный урок сделал вас лучше? Как изменил вас и вашу жизнь? Сказать себе: «Я не могу изменить прошлое. С ним покончено. Теперь я могу распоряжаться своей жизнью». Если существует человек, который пострадал из-за вас, сообщите ему, что поняли, как вы были неправы, и извинитесь. Теперь найдите способ, чтобы искупить свою вину. Улучшить жизнь человека, которому вы причинили боль. Покажите себе и миру, что вы извлекли урок из данной ошибки. Применять опыт, извлеченный из этого урока в будущем. Спросите себя, что я могу сделать, чтобы в дальнейшем не совершать такой ошибки? Будьте внимательны к себе и своим поступкам. Никакой пользы нет от того, что вы остаетесь в системе самонаказания. Чтобы сделать свою жизнь более ресурсной и сильной, вы должны простить себя. Упражнение 88. Сядьте удобно, расслабьтесь и подышите пару минут. Сейчас вы снова встретитесь с внутренним ребенком. Представьте маленького себя. Вы уже знакомы. Подойдите к себе маленькому и присядьте так, чтобы ваши глаза были в одном уровне. Раньше вы могли не замечать этого ребенка, предавать, обижать, бросать, не принимать. А ему было больно и горько. Извинитесь перед ним за все моменты и случаи, что придут в голову. Проговорите вслух все, что вспомните. Не оправдывайтесь, просто перечислите факты. А теперь вы простите ребенка за то, что он жертвовал собой и предавал себя. За то, что взрослые для него были важнее, чем он сам. Проговорите и простите. «Я сострадаю тебе. Я чувствую то же самое, что и ты. Я понимаю, что тобой двигало, и я тебя прощаю». Теперь мысленно распрямитесь и представьте перед собой себя в подростковом возрасте. Также попросите у подростка прощения и сами простите его. «Я вижу и слышу тебя. Я понимаю тебя. Ты не знал, как можно жить иначе. Это нормально, то, что ты чувствовал. Ты неплохой человек. Тебе просто было плохо. Если сейчас вам грустно от того, что тогда вы недостаточно о себе заботились, любили, слышали, поймите, тогда это был максимум того, что вы могли сделать. Зато сейчас вы относитесь к себе лучше, и у вас больше сил и энергии, понимания и осознанности. Вы выросли и стали другим. Вы же не будете винить другого человека за то, что ему больно. Подышите и откройте глаза. Скажите вслух: «Я прощаю себя и принимаю таким, какой ты есть. Я имею право идти дальше. Я могу спокойно принять свое прошлое и легко двигаться вперед. С любовью и благодарностью за этот путь. Я оставляю позади все необоснованные претензии, завышенные ожидания, недовольство собой. Они мне больше не нужны. Я прощаю себя за то, что иногда действовал во вред себе. Я не идеален. Я разрешаю себе быть собой. Я принимаю себя таким, какой я есть. Я даю себе право на свой опыт и свои ошибки. Я прощаю себя за все, что случилось в прошлом». История клиента. Катя пришла на консультацию тихая, понурая и бледная. Тяжело жить, когда в 25 ты живешь с невыносимым чувством вины и долга. Нет, она не убивала, не воровала, не уводила чужих мужей из семьи. Но каждый ее даже небольшой неправильный выбор ложился тяжким грузом на плечи. Она не могла простить себя за ошибки юношеского возраста и не давала себе права жить полной жизнью. Для самой себя она казалась самым суровым прокурором. Помогало ли ей это? Нет. Она просто замерла и никуда не двигалась. Непосредственная идея самопрощения оказалась для нее сложной, но все-таки она решилась попробовать. Путь не был простым и быстрым, но со временем напряжение ушло, и у Кати все нормализовалось. Она дала себе право на жизнь без бремени.